Горячие псы. Не буду я сидеть в квартире. Я вообще не люблю находиться в чужом жилье. Мне в машине сидеть намного комфортней. Удобное кресло, музыка, книги. Ладно, как уж хочешь. На случай, если я буду где-то в музее, а ты проголодаешься, я тебе сварю и положу в термос овсянку. Поешь. И заварю печеночной травки. Ну уж нет, никакой горькой травки и никакой овсянки. Если уж я еду с тобой в Одессу, то ставлю условие. Накупи котлет в тесте, и я их буду есть, когда проголодаюсь, с простым чаем. Котлеты в тесте? Да ведь они ядовитые. Кто ядовитый? Котлеты в тесте ядовитые, их едят только ненормальные. Те же, которые и беляши едят. Ну ты даешь, нехорошо так припечатывать ближних. Я вот все же более-менее нормальный, но котлеты в тесте у меня ностальгическая мечта со времен студенческой юности. В институте, ах, песня, котлеты в тесте и винегрет, а за углом пивной ларек. Ну, ностальгия – дело, не подлежащее разумному осмыслению. Как хочешь, только где ты их возьмешь? Я этих котлет в продаже 100 лет не видела. Может быть, хот-доги? Да нет, как ты не понимаешь? Какая ностальгия в хот-догах? Мне кажется, в отделе кулинарии супермаркета «Таврия» котлеты в тесте я как-то видел. Ну и что? Не ехать же в Николаев специально за котлетой, да еще в тесте. Она, между прочим, завтра рано утром выезжать в Одессу. А я позвоню Илюше, может быть, он еще в городе, купит. Такой диалог возник у нас с Аллой по случаю очередной культурологической акции – осенней поездки в Одессу. Запланированы встречи с друзьями, посещение музеев и выставок, возможно, и ставшего родным после визита отца Велилепа, театра на Чайной. И, конечно же, фотосессия осеннего города. Но от всех этих привлекательных мероприятий Алла категорически отказывалась в случае, если они были бы мне в тягость. Но хотя я и не любитель калейдоскопа впечатлений, по разным причинам поездка привлекала меня самого. Так что сошлись на том, что я буду ходить только туда, где мне интересно. Аллу торопить не стану, а свободное время буду спать, отдыхать, читать в машине и кушать котлеты в тесте. Но вечерком, конечно, и в ресторан можно будет сходить. Звоню Илюше. В магазин он не собирался, но туда должна заехать его жена Алена. Вот и прекрасно. Созваниваюсь с Аленой, даю ей наиподробнейшие инструкции, где, что, как. Заказ 6 котлет в тесте, запас на 3-дневную поездку. Причем, не будучи уверен в наличии вожделенных котлет, прошу в случае их отсутствия взять 6 булочек для хот-догов и килограмм, по 2 штуки в булочку, хороших сарделек. Лаваш люблю, но хот-дог в лаваше с высыпающейся оттуда корейской морковкой и текущими струйками майонеза и кетчупа не воспринимаю как еду. Итак, Алене все понятно. Через 2 часа звонит, все купила. И еще через час приезжает. «Вот, батюшка, ваш заказ. Котлеты и булочки с сардельками». «Я ведь просил купить или котлеты, или булочки». «Ну ладно, неважно, не пропадут». Заглядываю в пакет. Там булочки, сардельки и... 6 сарделек в тесте. «Аленчик, так это же сардельки». «Ну да, сардельки, килограмм». «Да нет, вот, в тесте, тоже сардельки». «В тесте? Там котлеты». Я достаю изделие и предъявляю. Задумчиво ковыряет сардельку ногтем. «Кажется, действительно сардельки». «Да как же ты их покупала?» «Я просила продавцов показать котлеты в тесте». «Или сардельки, может быть, оговорилась? Не помню». «Все это неважно. На Аленушку сердиться невозможно. Ее доброта, незлобивость и улыбчивость гасят любое раздражение». Главное, все же питание на дорогу обеспечено, даже в удвоенном количестве. 6 хот-догов в тесте, 6 в булочках по 2 сардельки и утрамбованные туда же листики зеленого салата и петрушки. Итак, снабженные такими припасами, мы прибыли в Одессу. На первой же остановке фотопроменад Аллы по улице Пастера и окрестностям. Я уминаю первый хот-дог с зеленью. Через несколько часов мы в снятой на Воронцовской квартире встречаемся с друзьями, Сашей и Танечкой. Со смехом я рассказываю историю про хот-доги. Саша и Танечка не смеются. «Батюшка, а нельзя ли нам по хот-догу?» «О, если вам хочется!» Я в изумлении. Саша недавно перенес тяжелую операцию на желудочном тракте, да и вообще им ко вкусной пище не привыкать. Они владельцы хоть и недоходного, но как-то функционирующего ресторанчика в Теплодаре. Но хот-доги уплетают за милую душу. Та же история, к моему великому изумлению, повторилась и с братом Саши Володей, а он вообще управляющий рестораном в самом центре Одессы. К хот-догам и он приложился. Впрочем, еще более впечатляющим было зрелище, как на косе Володя, намазав толстый ломоть домашнего хлеба горкой домашних же сливок, уминал этот простой сельский продукт. Так что хот-доги разошлись с завидной скоростью, производители бы позавидовали. А после этого наступил апофеоз. На второй день одесского анабасиса я очередной раз ожидал Аллу. Какой-то у нее был запланированный поход. Машину я подогнал к колоннаде в конце Приморского бульвара, недалеко от Потемкинской лестницы. Открыл окно. Несмотря на ноябрьские холода, солнышко пригревало. Дышал воздухом моря, читал, а потом задремал. Спал легко, приятно. Разбудил меня какой-то пробивающийся сквозь сон голосок. «Дяденька! Дяденька!» Во сне я попытался понять, что происходит, но в памяти всплыл только таинственный голосок, шептавший на ухо Алисе во время ее путешествия по Зазеркалью. «И из этого вышла бы неплохая шуточка», — проговорил тоненький голосок прямо у нее над ухом. «Хочу почаще бродить, почаще! Или еще что-нибудь в этом же духе!» «Ах, оставьте меня, наконец, в покое», — сказала Алиса, оглядываясь. Она никак не могла понять, кто это с ней говорит тоненьким голоском. «Если вам так хочется шутить, шутите, пожалуйста, сами». Тоненький голосок в ответ глубоко вздохнул. Он был, видно, очень несчастлив. В конце концов я открываю глаза, пытаюсь понять, где я. Колоннада, деревья, море, Одесса. А тоненький голосок все звенит над ухом. «Дяденька! Дяденька!» Поворачиваю голову к открытому окну. Смотрю. Возле дверцы стоит милый мальчонка, лет 11-12. Вполне прилично одет. Длинные темные волосы достают до плеч. Большие карие глаза глядят с какой-то вселенской печалью. «Дяденька, а у вас нет хот-дога?» Я торопливо смотрю на малыша. Тот терпеливо ждет ответа. «Хот-дога? Хот-дога. Сардельки в чем-то?» «Да. А что, дяденька, вы не знаете, какие хот-доги?» «Кажется, знаю». «Так у вас хот-дог есть?» «Ну да, есть». Я поворачиваюсь назад и ищу пакет с нашими хот-догами. Но его там нет. «Конечно, пакет-то я оставил дома». Проснувшись окончательно, спрашиваю мальчика. «А почему именно хот-доги?» «Не знаю». «Проголодался. Так у вас есть?» «Нет, я дома оставил». «Так может, что-то другое есть покушать?» «Ты очень голодный? Ты где живешь?» «Там живу», — машет рукой. «Только домой идти не хочется, а кушать хочется». «Но все же, почему именно хот-доги?» «Все ведь едят хот-доги, но я и другое могу поесть». «Знаешь, у меня ничего сейчас в машине нет». «А почему вы тогда так долго со мной говорили?» «Ладно, а может, вы мне 4 гривенки дадите? Я сам себе хот-дог куплю». «А, дам, конечно, дам. Сейчас в кошельке возьму». Достав кошелек, перебираю бумажки. При этом виновато бормочу. «Сейчас, мальчик, подожди минутку». И тут соображаю. Всю рублевую мелочь взяла Алла, когда шла на рынок купить зелени для хот-догов. В кошельке только крупные купюры и немного меди в боковом кармашке. Достаю медь, копеек 70, и высыпаю в ладошку мальчику. Он с изумлением смотрит на приношение. «Так на это хот-дог не купишь, и ничего не купишь». «Извини, малец, у меня только большие купюры, вот 50-ка, меньше нет. Так что еще у кого попроси, так и насобираешь». Мальчик смотрит на меня укоризненно. Я чувствую, что краснею. «Эх, дяденька, прости уж. Ну, не получилось». Так я сэкономил последний хот-дог на обратную дорогу в Николаев, когда его с большим удовольствием и употребил. Кстати, никто не знает ли, при чем здесь собаки? Осенью 2012-го, как раз под конец света, съездили мы с Аллой на 3 дня в Одессу, повидаться с друзьями, да и вообще. Туда же поездом из Москвы прикатила и наша милая подруга Алиса. Квартиру сняли в центре, на Квасневского, 40 метров от памятника Дерибасу. Квартира оказалась романтичная. Анфилада двориков, деревянная наружная лестница, лабиринт комнатушек в старом одесском доме. Тот самый двор, в котором снимались некоторые эпизоды ликвидации. Обустроено не очень удобно, но забавно. Соответственно, и истории там происходили забавные. Так имело место продолжение одесских приключений с хот-догами. В поездку тогда нас напутствовала дочка Даша. «Привезите мне пару хот-догов, только купите их на заправке Shell». Дочке, как даме в интересном положении, отказывать нельзя, но все же интересуюсь. А почему Shell? На заправках ведь все дорого. Только там настоящие хот-доги. Да? Ну, я у нас в Таврии брал, так курчаки ели. А вообще-то, конечно, гадость порядочная. Пока ешь ничего, а потом такое ощущение, ты понимаешь. Папа, так это ведь все суррогаты, а на Shell делают настоящие, из качественных продуктов. Хорошо, заедем на Shell. Действительно, в Одессе на выезде из Котовского Shell. Останавливаюсь, командирую Аллу. Заказ 5 хот-догов, в расчете на токурчуков. Алла у окошка заправки мается, 10 минут, 20. В конце концов возвращается с пакетами. Все ужасно медленно, каждую булочку жарят на каком-то особом гриле, 5 минут, не меньше. Я, за это время успевший нарастить аппетит, достаю 1 хот-дог. Выглядит красиво. Длинная, хрустящая, поджаристая булочка. Внутри сосиска вполне-таки мясного вида, рослая. Из булочки выглядывает с обоих концов. Все горячее, причем как-то не по-микроволновски, естественным теплом. Конечно же, надкусываю. И вкус вполне соответствует. Умял один, в ажиотаже тут же за второй принялся. Правда, сил хватило только несколько раз куснуть. Алла поглядывает на меня сначала с опасением, затем с интересом. А можно и я попробую? Так ты же хот-доги не ешь. Ну, я только попробую. Конечно, пробуй. Осторожно откусывает кусочек, второй, третий. У нас, кажется, бутылка пива с собой была. Наверное, вкусно будет. Да, есть пиво. Через некоторое время хот-дог доеден, пиво выпито. Удивляешь ты меня. Раньше ведь. Так я же не знала, что они бывают такие вкусные. И, мечтательно, с пивом замечательно. Знаешь, это ведь я первый раз в жизни хот-дог ела. Мда, хорошо, когда и в нашем возрасте первый раз бывают не только болезни. Трогаюсь, едем дальше. Оставшиеся хот-доги привозим в Одессу. Располагаемся в квартире. Кладу хот-доги в холодильник. А что делать? Горячими все равно не сохранить. Ночь выдалась беспокойная. В хитроумной квартире Алла и Алиса легли в отдельных спаленках. А мне досталась лоджия. Застекленная, конечно. Дверь лоджии располагалась сбоку, а на всю остальную площадь был каким-то образом плотно забит большой топчан. Забраться на него для меня было непросто. Сбоку не сядешь, а нужно ползти от двери. Кроме того, топчан оказался какой-то странной геометрии. Все время казалось, что лежишь вниз головой. Но это уж ладно. А вот стоны беспокоили. Начались стоны часа в 3 ночи. Совершенно очевидно, что раздавались они из-за двери спальни, в которой расположилась Алиса. Стоны были не то чтобы нехорошие, но скорее непонятные. Алиса ведь спала одна. Впрочем, мало ли что бывает, предположить можно разное. Может, плохо человеку. Я пребывал в некоторой растерянности. Периодически стоны замолкали, я успокаивался, но только начинал засыпать, как подозрительные звуки повторялись с удвоенной страстностью. Я разрывался между тем, чтобы поискать вату и заткнуть уши, не мешать, и постучаться в дверь страдалицы, спасать. Пару раз я с великими усилиями выползал из кровати, подходил к двери, но, как специально, за ней было тихо. Возвращался в лоджию, карабкался на топчан, и тут же стоны возобновлялись. Хотел уже закрыть дверь лоджии, но как-то не решился. А вдруг человеку действительно плохо и нужна будет помощь? Промаялся я так несколько часов. Рассветало. В лоджии стало душно. Большинство окон лоджии оказались заперты наглухо, но все же нашел открывающуюся створку. Через щель потек свежий прохладный воздух. И вот только я лег, прямо из открытого окна раздалось громкое «Ах! Вяух! Уауа! Мяувыю!» Я подскочил, топчан опасно заскрипел, выглянул за окно. Под лоджией на деревянном козырьке сидела рыжая кошечка и выводила рулады. Прикрыл окно. Кошечка, на минуту замолчав, запела снова. Удивительной игрой акустики в старом доме звуки из-за окна слышались совершенно очевидно, как будто исходили они из двери комнаты Алисы. Я опять приоткрыл окно и, умиротворенный разрешением коллизии, быстро заснул. Проснулся поздно. Алла с подругой уже отправились на прогулку. Ночью-то не спал только я. Выбрался из лоджии и после гигиенических мероприятий решил попить чайку и перекусить. Хот-дог для этой цели подходил идеально. Вскипятил чайник, налил чашку, открыл холодильник и достал надкусанный хот-дог. А теперь, чтобы пояснить последующее, мне нужно сделать два отступления. Первое. О языке. О моем языке, который во рту. Года два назад я, как это бывает во время еды, умудрился сильно и очень больно прикусить край языка, в глубине рта слева. Образовался замкнутый круг. Место прикуса, хотя ранка и зажила, сильно распухло. Недельку бы его не беспокоить, и вздутие исчезло бы. Но нет, именно потому, что распухло, это место регулярно раз в 2-3 дня неизбежно опять и опять ущемлялось. Болезненная ранка не заживала, и это было весьма неприятно. Второе – о сердце, тоже в физиологическом смысле. Кардиолог сказал, что у меня недопустима густая кровь, могут образоваться тромбы, и прописал ежедневно пить кардиомагнил для разжижения крови. Купил, пил, разжижился. До того, что любая царапинка кровоточила 10 минут, а если уж из носа, полчаса и куча салфеток. И вот в то памятное утро я с распухшим языком и разжиженной кровью вгрызаюсь зубами в подмерзший, но все такой же вкусный хот-дог. Да так вгрызаюсь, что почти сразу прикусываю язык, крепко прикусываю, кровь изо рта потоком. Хот-дог забыт, в дело идут бумажные салфетки, которыми я всегда запасаюсь в великом количестве. Приходит Алла и Алиса. Изумление и ужас. Торчащий изо рта пучок бумаги не дает мне нормально говорить. Шепелявя и помывая руками на воздусях, пытаюсь их успокоить. Вечером того дня мы в гостях у друзей. Я рассказываю о ночных приключениях. Хозяин дома, психолог и поэт, а значит, вдвойне душевед, говорит: «Батюшка, если женщина стонет без вас, то значит, вы ей уже не нужны. Так что могли бы спать спокойно». На третий день возвращаемся в Николаев. Алла неуверенно спрашивает: «А не купить ли нам парочку хот-догов? И пивка?» И что еще замечательно, как оказалось, я откусил всю опухоль. Через несколько дней ранка окончательно зажила. И уже несколько месяцев эта проблема меня не беспокоит.